Я начинал понимать, почему старый бодячий летчик с такой радостью вспоминал эти дни. Мы переживали трудную неделю, не переставая удивляться, как мало в Иллинойсе городишек, способных приютить бродячих пилотов. Наши пальмирские доходы давно растаяли. Один раз мы в отчаянии сели в аэропорту с травяным покрытием недалеко от Сэндвича. Это была мягкая зеленая полоса длиной во много тысяч футов и буквально рядом с городом. Мы очень устали от неприносящих дохода полетов, поэтому, хотя это и не был сенокосный луг, мы решили, что здесь хорошо будет провести вечер. Контора аэропорта была только что отремонтирована, обшита мореным атласным деревом, и я начал задумываться, здесь ли наше место, как только увидел хозяина, стоявшего у окна. Он наблюдал за посадкой этого чумазого биплана, переживал из-за того, что капли масла пачкают его траву, а теперь эти грязнули-пилоты собираются войти в его новую контору. Он старался быть вежливым, здесь надо отдать ему должное. Но он приветствовал появление великого американского воздушного цирка примерно с такой же теплотой, с какой мог бы приветствовать лохнесское чудовище у своего порога. Я бодро ему рассказал, чем мы занимаемся, как у нас ни разу не было недовольного пассажира, как мы могли бы привлечь множество новых клиентов на его аэродром и расширить его собственный бизнес по перевозке пассажиров. «Я, пожалуй, немного консервативен», — сказал он, когда я выдохся, и тут же осторожно спросил: «Вы сами проводите у себя техническое обслуживание?» «Проведение технического обслуживания, не имея на то лицензии, незаконно». И он, как стервятник, ожидал, что мы ответим, мечтая о награде за наши головы. Он был почти разочарован, услышав, что биплан должным образом осмотрен и снабжен всеми подписями. Потом он просиял: «Через месяц у меня торжественное открытие нового здания. Я смог бы тогда вас использовать». Перспектива быть использованным нам не улыбалась. Я и Стью переглянулись и собрались было уходить. И в этот самый момент, словно в киносценарии, в дверь вошел клиент. «Я хочу прокатиться на самолете», — сказал он. Хозяин извиняющимся тоном начал долгое объяснение насчет того, что его лицензия просрочена, и что не стоит ради одного полета вызывать пилота из города, и что все равно все его самолеты находятся на техобслуживании. Мы не говорили ни слова, мы просто стояли, и клиент тоже стоял, он хотел полетать. «Конечно, вот эти парни могли бы вас покатать, но я о них ничего не знаю». «А, — подумал я, — вот оно, воздушное братство. Клиента биплан напугал почти так же, как и хозяина аэропорта, только он вел себя непосредственнее. Вот что, никаких выкрутасов, никаких резких поворотов, просто полегоньку вокруг города и обратно на аэродром». «Нежно, как облачко, сэр, — сказал я, сияя улыбкой. — Стью, заводи эту штуковину». Полет был нежным, как облачко, и этот тип даже сказал, что ему понравилось. Несколько секунд спустя после посадки он ушел, оставив меня в недоумении, с чего это ему вздумалось полетать. Через 15 минут мы снова взлетели, счастливые, что Сэндвич с его новенькой конторой остается за нашей спиной. И полетели мы снова на север, куда глаза глядят, посматривая вниз, и снова вернулись старые сомнения относительно возможности выжить. Наконец мы сели в Антиохе, в курортном городке, в нескольких милях к югу от границы с Висконсином. Поросшее травой поле простиралось у берега озера, и мы обнаружили, что его хозяин по выходным дням устраивал платные полеты на своем биплане Уэйко. Он брал по $5 за полет, не был заинтересован в какой-либо конкуренции и был бы чрезвычайно счастлив, если бы мы улетели. Но прежде чем мы успели это сделать, на аэродроме приземлился и подрулил к нам современный Пайпер Чероки. Очень делового вида мужчина в белой сорочке и при галстуке решительно подошел к нам с улыбкой человека по долгу службы, вынужденного много общаться с людьми. «Я Дэн Смит», — сказал он, перекрывая шум мотора. «Комиссия по аэронавтике штата Иллинойс». Я кивнул, недоумевая, почему он придает такое большое значение своему титулу. И тут я увидел, что он ищет на биплане регистрационный номер штата Иллинойс. Он его не нашел. В этом штате наличие номера обязательно. Он стоит где-то около доллара, что, очевидно, оправдывает расходы на содержание разъездного инспектора. «Вы откуда?» — спросил он. «У любого другого?» — обычный, безобидный вопрос. В устах этого типа он прозвучал зловеще. «Если я из Иллинойса, тогда штраф на месте. Айова», — сказал я. «О-о-о». Не сказав больше ни слова, он отправился через дорогу в ангар и исчез в нем, проверяя, не скрываются ли там самолеты без регистрационных номеров. «Ничего себе способ зарабатывать на жизнь», — подумал я. Мы снова поднялись в воздух, и нами постепенно начало овладевать отчаяние. Во всей этой озерной стране мы не смогли найти ни одной посадочной площадки у озера. Требования у нас были проще некуда. Рядом с городом, рядом с озером. Но такого не было. Больше часу мы кружили над десятком озер, но так ничего и не нашли. В жарких кабинах нас остро донимала жажда, и мы снова полетели на север в поисках любой посадочной площадки. Мы пролетели над озером Джинева, жадно глядя на всю эту воду. Воднолыжники, яхты, пловцы, пьющие воду из озера сколько им угодно. Мы приземлились на первом попавшемся аэродроме. Место оказалось неудачным. Яркая надпись гласила «Лейк Лоун». Трава была безупречно подстрижена, а мы обнаружили, что это был частный аэродром местного клуба. Припарковав чумазый биплан подальше от людских глаз, мы тихонько выбрались из кабин и отправились пешком по дороге к клубу с видом работающих здесь садовников. Охранники у ворот нас поймали, но сжалились и указали дорогу к воде. «Я начинаю сомневаться в твоем методе отыскивания аэродромов», — сказал Стью. Потом мы снова взлетели и мрачно устремились на юг, замыкая вот уже третий гигантский круг за эту неделю. «Случайностей не бывает», — думал я, скрипя зубами, — «и такой вещи, как везение, тоже не существует. Что-то ведет нас туда, где нам будет лучше всего. В эту минуту нас ждет где-то хорошее местечко. Прямо по курсу». Под нами развернулось хорошее открытое летное поле, правда, далеко от города, но зато удобное место для посадки. Я подумал о том, чтобы приземлиться здесь и покатать пасущихся на поле коров. Какую-то долю секунды я всерьез размышлял, получится это или нет. Всегда дело сводилось к одному и тому же. Мы должны были доказывать все сначала, каждый день. Мы должны были найти платных пассажиров, принадлежащих к роду человеческому.